Новогоднее дежурство новичка. Итак, осенью 1951 года меня, выпускника Военного института иностранных языков, взяли в «Правду» как китаиста с перспективой работать в Пекине. Подошел Новый год. Из самого молодого правдиста, лицсотрудника отдела стран народной демократии, естественно, поставили дежурить на праздник. Еще со времен Марии Ильиничны Ульяновой было принято за полчаса до полуночи собираться в конференц-зале, дабы выпить с главным редактором по бокалу шампанского. Эта давняя традиция всегда служила ширмой для подпольных пирушек по кабинетам. Так было и теперь. Собрались сначала все международники, потом все соседи по третьему этажу. В конференц-зал пришли последними и весьма навеселе. Почти все места были заняты, и какой-то шутник посоветовал мне: «Садись рядом с главным, ведь это будет неофициальная встреча». Вошел Леонид Ильичев. Я увидел, что на месте его первого заместителя уселся, можно сказать, новобранец. Он тут же понял причину подобной фамильярности и, как человек с юмором, любивший проверять людей в неординарных ситуациях, сказал: «В отличие от прошлых лет, с новогодним тостом на сей раз выступит не главный редактор, а самый молодой член нашего коллектива. А коль скоро он востоковед, пусть произнесет свою речь по-китайски и переведет. Пожалуйста, товарищ Овчинников». Я разом протрезвел и бойко начал. По-китайски можно было говорить что угодно, но что сказать по-русски? Начал с того, что 1951 год ознаменовался созданием отдела стран народной демократии, и предложил выпить за то, чтобы он из года в год рос и в конце концов стал единственным из международных отделов. Ильичев приветливо кивнул, считая, мол, что выдержал экзамен. После этого мы на радостях продолжили подпольное празднование. Я в конце концов заснул у себя на диване. Тогда они стояли во всех кабинетах, ибо газета нередко выходила под утро. Среди ночи меня разбудила курьерша. Первую полосу переверстали, так как неожиданно пришло новогоднее приветствие Сталина японскому народу. Надо было сокращать и заново вычитывать мою колонку «В странах народной демократии». Газета вышла лишь на рассвете. «Всю жизнь теперь будешь вспоминать эту страну восходящего солнца», — пошутил выпускающий. И оказался пророком. Ссора между Мао Цзэдуном и Хрущевым заставила меня переквалифицироваться с Китая на Японию. Через 10 лет после описанного эпизода я поехал работать в Токио. А через 20 лет коллеги знали меня уже не как китаиста, а прежде всего как автора «Ветки сакуры».